И когда наш ум устремляет нас к духовной жизни, он друг. Но когда у нас к материальным чувственным наслаждениям, он враг. Собственный ум враг может быть. Больше-то враг-то он где? Внутри нас. Мы-то говорим, он мой враг, он мой враг. И другие мои враги будут убиты. Есть столько-то у меня врагов. Я этого уже убрал и других уберу. Но у нас проблема. Враг наш ум. Мы кого-то можем считать врагом. Но говорится, вайшнав, он никого не считает своим врагом. Его, может быть, кто-то считает своим врагом, но он не считает врагом других. Врагами. Это тоже очень сложно достигнуть такого понимания. Это разум, чувства будут так считать. Но разум говорит, нет. Раз мои чувства, значит, у меня просто проблема с чувствами, я должен на разуме построить отношения. Даже если мне неприятно, я все равно должен это принимать. Это тапасия, везде тапасия. Тапасия — это не когда вы не кушаете что-то, или на одной ноге стоите. Когда вы учитесь не руководствоваться ложным, это большая тапасия. Не руководствоваться своими анартхами, своим вожделением. Когда вы ловите себя, мгновенно ловите, только пошло действие, и вы, ну кто-то в конце дороги себя поймал, говорится, надо поймать и вернуть себя в правильное положение, даже если убежал. Бывает так, что человек сбивается, но надо взять себя обратно, поместить, опять убежал, опять. И вот пока тут сидеть, я уже, только дернулся, и вы уже квалификацию приобретаете, что только что-то дернулось, вы уже сразу сядете. А сначала какая квалификация? Он убегает, вы еще ему говорите, давай, давай. А потом там проблемы, вы опять его хватаете, ну что ж ты, вы возвращаете его, опять не контролируете, он опять пополз сюда. Это когда нет квалификации. Потом вы уже, он только, вы куда-то повернулись, он уже, вы его, опять сюда, уже меньше он отбегает. А потом только он дернулся, вы сразу же его, хоп, под колпачок. Ум так. Он неустойчив, говорится, и изменчив постоянно по природе. Он быстро мгновенно решает, меняет свои желания, проблемы, эти чувства свои, ощущения, все меняет быстро. Сегодня вот он мой друг лучший, завтра все. Сегодня вы его прославляете, завтра вы его сидите, критикуете. Или наоборот, сегодня его критикуете, или завтра прославляете. Нет, все, пленники ума. Нету никакого четкого такого понимания. Если уж я этого человека уважаю, то до конца жизни. Я должен понять, на какой основе уважение построить. Даже если он, вот Кришна, смотрите, он говорит, даже если мой преданный совершает греховные поступки, но при этом он все-таки, надо считать его садху. Смотрите, как Кришна устойчив. Если уж он сказал, что это человек преданный, даже если он какие-то гадости наделает, Кришна все равно к нему отношения сохраняет. А мы как? Сегодня прославляем человека, он завтра что-то там ошибся, что-то не так сделал, и мы все начинаем его... Мы неустойчивы, потому что ум неустойчив по природе, потому что мы всегда хотим наслаждаться. Мы хотим видеть людей такими, какими мы хотели бы их видеть. И когда они не соответствуют нашему видению, мы в них разочаровываемся. В духовной жизни даже так.